Анна Алора. Недотрога в Академии 2. Читает Бланш. Глава 1. Зависший в воздухе над накопителем Мантикор криво усмехнулся и вдруг замер. Накопитель засветился ярким синим цветом, и Арт рухнул на него всем своим телом. Вибрация тотчас прекратилась, и через мгновение вместо странного, необычного Мантикора на полу оказался жемчужинка. Мой жемчужинка. И на ошейнике его сверкало и переливалось, явно тоже увеличившееся в размерах, жемчужинка-накопитель. Я неверяще переводила взгляд с ректора на кота и обратно. Когда же дар речи наконец вернулся, я дрожащим голоском смогла сказать только два слова. И это были не совсем пристойные в устах юной леди слова. «Мага в круг!» Ректор согласно кивнул и, опомнившись, кхекнул. Сунул ненужный кинжал куда-то себе за спину и выдохнул. И я выдохнула тоже. Вот дела. А что это было-то, лорд Бронский? Откашлившись, выдала я наконец. Ректор провел рукой по растрепанным темным волосам. Похоже, перенастройка накопителя. Надо же. Он покачал головой. Слышал о таком, читал. Но видеть воочию не приходилось, поэтому произошел временный сброс личины. Он поморщился, и я с опаской посмотрела на жемчужинку, который зевнул, посмотрел на нас и отправился на свое место, как ни в чем не бывало. И что, часто он так перенастраиваться будет? Я с надеждой посмотрела на ректора. Вот совсем не хочется, чтобы такие вещи происходили постоянно. А ректор хмыкнул. «Редко, Лилиана. И это очень хороший признак, кстати». Я облегченно вздохнула. «Это хорошая новость. Часто видеть такие превращения, это ж какие нервы надо иметь. Правда, папа говорил, что человек ко всему привыкает». «А почему это хороший признак?» Я во все глаза уставилась на ректора. И тут до меня стало доходить. «Вы хотите сказать, что мой источник все-таки увеличивается?» Ректор утвердительно кивнул, и глаза его засияли. «Выходит, не зря мы с тобой столько работали, Лилиана!» «Не зря», — повторила я и вдруг спросила. «Лорд Бронский, а это вы недавно выбегали из главного входа? Я в окно смотрела и подумала, что это были вы». Ректор улыбнулся. «Возможно. Я имею привычку бегать по утрам. Рад, что с тобой все хорошо. Мне пора. А ты сегодня освобождена от занятий. Можешь отдыхать и еда». Он усмехнулся. «Прогулки на свежем воздухе приветствуются». Я приуныла. Ректор удивленно на меня посмотрел. «Что-то не так, Лилиана?» Я вздохнула. «А можно я пойду на пары, а?» И умоляюще на него посмотрела. «Уж очень скучно это занятие отдыхать», — призналась я. Лорд Бронский только головой покачал. «Удивительно. Как ты похожа на своего отца. Кларенс тоже терпеть не мог отдыха». Я кивнула. «Ага, я помню. Папа каждую свободную минутку в своей лаборатории проводил». Перед глазами встала старая папина лаборатория, которую мачеха превратила в склад ненужных вещей. Я вздохнула. Не буду об этом думать. А вот интересно, как ректор узнал, что у меня в комнате творится? Лорд Бронский, а как вы поняли, что у меня тут такое вот не пойми что творилось? Выпалила я. Ректор, который уже подошел к двери и магией поставил ее на место, обернулся. Почувствовал вибрацию, которой тут быть никак не должно. Ее излучают существа несколько другой природы, добавил он. И я поняла, про каких это он существ. Про Арта. Точно. Глаза мои загорелись. Уж очень хотелось узнать, кто же он такой, этот странный мантикор все-таки. «Это вы про Арта, да?» С жадным интересом спросила я. Ректор едва заметно поморщился и очень обтекаемо выразился. «В том числе?» Посмотрел на меня и строго добавил. «Лилиана, это не моя тайна, так что ничего больше я тебе сказать не могу, кроме одного. Тебе бояться хранителя накопителя нечего. В любом образе. А уж в образе кота тем более. Хорошо бы, чтоб он всегда в этом образе и оставался. Вздохнула я. Вот этого обещать не могу. Ведь твой резерв начал расти. Подмигнул мне лорд Бронский и быстро удалился. А я посмотрела на свернувшегося огромным таким клубком жемчужинку и вздохнула. Получается, с ростом моего резерва такие вещи будут происходить. Да, как-то теперь стало сложнее чувствовать себя спокойно рядом с котиком, который вовсе котиком не является. Как там ректор сказал? Это не моя тайна. И если это не тайна лорда Бронского, то чья же тогда? Я задумчиво почесала кончик носа. Не сказать, чтобы я особо тайны любила, но тут было до смерти интересно. Стоп, а ведь ректор назвал моего мантикора по имени. Он же крикнул «Арт!» Как я могла забыть? Значит, они знакомы. А кто мне подарил жемчужинку? Леди Амория. И значит, это вполне может быть тайна нашей ведьмы. И я пригорюнилась. Вот не зря, видно, избегала меня последнее время леди Амория. Как чувствовала, что я у нее много чего хотела спросить. Но какой смелый, какой мужественный человек лорд Бронский. Почувствовал, что у меня неладно, и кинулся спасать. Сердце сладко защемило. Как же здорово, что ректору не все равно, что со мной происходит.